Во всем должен быть порядок. Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль. А верно оно выражает мысль тогда, когда вырастает из нее, как кожа из организма, а не надевается, как перчатка, сшитая из чужой кожи. Константин Дмитриевич Ушинский. Пришло время поговорить о композиции или диспозиции, кому как больше нравится. На этом этапе нам необходимо расположить добытую информацию так, чтобы она превратилась в связанную, логичную речь, в, собственно, текст нашего выступления. Вступление и его смысл. Речь — это зеркало души. Как человек говорит, таким он и является. Публий Сир. Существует много различных шаблонов построения текста речи. Один из них мы уже приводили. Определение темы, изложение сути, доказательство своей точки зрения, контраргументы в сторону противника, отступление, заключение. Но в любом случае все варианты должны укладываться в общую схему. Вступление, введение, зачин, завязка, основная часть, заключение, концовка, финал. Давайте рассмотрим их более подробно. Вступление обычно занимает не более 5-7% общего времени. Во время вступления вы устанавливаете контакт с аудиторией, прощупываете ее. Насколько слушатели заинтересованы в вашем докладе? Насколько доброжелательно они вас встречают? Правда, многие ораторы говорят, что во время первых выступлений в их карьере они меньше всего думали об аудитории. В голове гвоздем сидела мысль, как бы не забыть все на свете. А лица слушателей от страха сливались в одно пятно. Когда вы наберетесь опыта, вам будет достаточно 1-2 минут, чтобы просканировать аудиторию и понять, чего ожидать от нее и какой способ общения избрать. И как бы ни было страшно на первых порах, нужно обращать на это внимание. Начав свою речь, во вступлении вы должны ввести слушателей в курс дела и обязательно представить тему сообщения или доклада. Чем более кратко, емко, четко и интересно вы обозначили тему, тем внимательнее будут вас слушать. Важно захватить внимание аудитории. Вспомните, как начал свою речь Мартин Лютер Кинг в 1963 году. «Я счастлив, что сегодня вместе с вами стану участником события, которое войдет в историю». Конечно, презентация подшипников вряд ли так же значима, как марш на Вашингтон, но во вступлении желательно подчеркнуть ваше единство с аудиторией, ваше искреннее желание достичь задуманной цели выступления. Кстати, здесь же, во вступлении, можно осветить цель вашего доклада, тезисно представить его общий план. Сказать только то, что нельзя не сказать. В основной части излагается, собственно, тема. История, изучение вопроса, спорные моменты, основные тезисы докладчика, защита им своей точки зрения. О каких требованиях к основной части доклада нельзя забывать ни в коем случае. Содержание должно быть логически последовательным. Перескакивание с одного на другое, растекание мыслью по древу немедленно заставит вашу публику зевать. Это в лучшем случае, в худшем слушатели просто покинут аудиторию. Материал должен быть расположен так, чтобы воздействие на слушателя нарастало постепенно, чтобы он чувствовал все больше и больше интерес. Экономим время. Один из важнейших принципов удачного выступления — сказать только о том, о чем нельзя не сказать. На первых порах начинающие докладчики испытывают огромные сложности с отбором информации, раздувая количество материала до невероятных размеров. И об этом тоже надо сказать. И еще вот об этом, и о том тоже. Но это путь в никуда. Вы начнете путаться в собственных изысканиях. Практический совет — беспощадно режьте свое выступление, выкидывая лишнее. Чтобы не было жалко проделанной работы, делайте карточки с лишней информацией. Они могут пригодиться в ходе дискуссии или для последующих выступлений. Здесь же, в основной части, вы приводите аргументы в пользу своей точки зрения. Выдвигаете контраргументы в адрес оппонентов. Это могут быть как критические замечания в адрес тех, кто уже работал над рассматриваемым вопросом, не забываем о том, что высказываться они должны корректно, так и полемика с залом. Правда, далеко не всегда дискуссия разворачивается прямо во время основной части доклада. В большинстве случаев для этого предназначено время сразу после того, как оратор завершил свою речь. После этого он предлагает аудитории высказать свое мнение и, соответственно, реагирует на него. Как можно расположить факты, тезисы и топы в основной части? Какие есть виды расположения материала? Ступеньки. Каждый последующий тезис базируется на предыдущем. Мы рассмотрели разные виды вкладов, которые можно сделать в нашем банке. Посмотрим теперь, какие бонусы вам принесет каждый из них. Хронологический способ. В основном применяется в повествовательных докладах по истории, искусствоведению и так далее. Название говорит само за себя. Концентрический. Явление рассматривается с разных сторон. Какие исследования относительно эффективности прививок от ветряной оспы существуют в России, а в Японии, а в Германии? Дедукция. Переходим от общих положений к частному, конкретному и делаем вывод. На нашем заводе были разработаны новые правила техники безопасности. Увы, во время пожара два человека получили ожоги из-за того, что не смогли вовремя покинуть свои рабочие места. Нам нужно... Индукция. От анализа конкретных фактов переходим к обобщениям. Нами было исследовано 8 сортов плавленных сырков. Изучив такие их параметры как, мы можем прийти к выводу, что. Примеров можно привести много. Приведенная классификация не является окончательной и единственно верной. В большинстве случаев в докладе соседствует несколько видов расположения информации. Например, историю изучения проблемы вы излагаете хронологически, потом переходите к индуктивному методу и так далее. И не забываем об основной идее доклада. Что же касается приемов введения речи, то желательно использовать в одном докладе разнообразные их варианты – описание, рассуждение, цитата, пересказ. Это делает изложение более живым и ярким. Можно задать аудитории пару риторических вопросов, вызвать на размышление. Как вы думаете, сколько сахарной ваты за одну минуту способна изготовить наша установка? Нет, не угадали, 15 порций. Невероятно. Правда? Ошибки? Недочеты и хрия. Бойся не острого ножа, а злого языка. Чего не следует делать? Перегружать повествование фактами, пусть даже самыми, что ни на есть, достоверными. Это утомляет слушателя. Злоупотреблять эмоциями. Это может создать впечатление, что над аудиторией ставит какой-то психологический эксперимент. Лектор, который плачет, смеется, делает вид, что вот-вот упадет в обморок, не самый лучший вариант. Полностью отключаться от слушателей и монотонно бубнить что-то свое. Цели вы таким образом не достигнете. Аудитории не интересен оратор, которому не интересна аудитория. Не следует ни перегружать доклад негативом, даже если тема его посвящена, например, опасности эпидемии, ни превращать его в балаган с бесконечными шутками и прибаутками. И, наконец, заключение. В нем необходимо подвести итоги доклада, подтвердить сделанные выводы, обобщить сказанное. На это у вас уйдет еще примерно 5% от общего времени. В заключении важно подчеркнуть значимость проведенного исследования, если таковое было. Закрепить контакт с аудиторией. Классический пример – речь главы Apple Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда с его ставшим хрестоматийным пожеланием «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Какие основные ошибки совершают начинающие ораторы? Не определяют тему. С места в карьер начиная рассказывать все самое интересное. Слушатели остаются в недоумении. Не определяют основную идею доклада и не нанизывают на нее, как на нитку, все прочие элементы речи. Не продумывают логику повествования, прыгают с 5-10. Не соблюдают регламент. Это одна из самых распространенных ошибок. Правда, бывают случаи, когда доклад настолько интересен, что слушатели, затаив дыхание, готовы внимать целый час подряд, хотя установленный регламент 15 минут. Но такое бывает крайне редко. Затянутые доклады, как правило, крайне унылы. В большинстве случаев, если человек не умеет рассчитывать время, то и выстраивать интересное сообщение он тоже не умеет. Не подводят итоги, не выделяют в докладе заключения. Не контактируют с аудиторией. Не приводят доказательств, цитат, ограничиваясь лишь своим ценным мнением. Из античной Греции до нас дошел интересный термин из области риторики – «хрия». Переводится как «необходимое правило, алгоритм рассуждения». В широком смысле хрию можно понять как некую общую последовательность действий для рассмотрения определенной темы, частной проблемы или составления доклада. Структура классической хрии такова. Названия ее частей элементов могут в разных пособиях по риторике несколько различаться. Мы приводим наиболее общий вариант. Первый. Приступ. Начало речи, определение темы, выдвижение основного тезиса. Второй. Парафразис. Подробное разъяснение темы. Этот этап состоит из следующих шагов. Причины. Нужно обосновать тезис. Противное. Нужно рассмотреть возможные контраргументы и опровергнуть их. Подобное. Сравнение высказанного тезиса с уже имевшими место утверждениями, ситуациями, исследованиями. Примеры. Здесь приводятся доказательства тезиса. Свидетельства. Приводятся цитаты специалистов, выдержки из авторитетных научных источников. Третье. Заключение.